присаживайся к столу». На белоснежной скатерти стояли фрукты, соки, йогурт, конфитюр. Вкусно пахло кофе и только что испеченными бриошами. Равести пил чай, обмакивая в него подсушенные хлебцы. Тоненькая, как тростинка, Мария Карлотта запустила в нерасчесанные волосы пятерню и сладко зевнула. «В издательстве я уже 1000 раз была», — сказала она, садясь за стол. «Там неинтересно. Поедем лучше куда-нибудь еще». «Знаю. Тебе со мной скучно. Я слишком стар. Но сделай милость. Съезди со мной в издательство. Может быть, это в последний раз». Мария Карлотта с испугом посмотрела на него. Взрослые говорили, что дедушка очень болен, но сам он раньше никогда так не говорил. «Значит, это правда. Ей-то дедушка врать не будет». «Ладно, поедем в твою типографию, только обещай, что после этого я вернусь на Сардинию». «Обещаю». Равести понимал, что он не самая интересная компания для 10-летней девочки, тем более такой, как Мария Карлотта, кому не проявлявшая особых чувств. Ну и что? Он обожал внучку. «Она еще маленькая», — думал он без тени обиды. «Вот подрастет, поумнеет, тогда в ней проявится порода. Недаром же в ее жилах течет кровь Равести». Он находил естественным равнодушие внучки к интересам взрослых. Ему нравилась ее искренность. По крайней мере, она не притворяется, не делает вид, будто и весело с этими взрослыми. Молодец. В тот же день Мария Карлотта уже летела на личном самолете отца в Ольбию. Приникнув к иллюминатору, она видела, как садится августовское солнце. В ту самую секунду, когда оно погрузилось в море, завершилась и земная жизнь Джованни Равести. Смерть настигла его во сне. Сердце, как предсказывал кардиолог, не выдержало напряжения последних дней. Когда Лотта вошла в его комнату, он был мертв уже несколько часов. Он лежал с закрытыми глазами, на губах застыла загадочная улыбка. Прошло ровно 20 часов с той минуты, как Паоло Монтекки передал ему наполненный бриллиантами чемоданчик. Вчера, 1905-1920 годы. Его преследовал едкий запах хлорки. И еще один мальчишка. Вот он налетает на Джованни с неистовством бойцового петуха. Жилы на шее вздулись, глаза сверкают злобой. Зовут мальчишку Анджело Джельми. Он крепкий, мускулистый, сразу видно, в драках не новичок. «А ну бей, бей тебе, говорят», — провоцирует он Джованни. Его руки, пока еще опущенные вдоль тела, вот-вот сожмутся в кулаки. «Это еще зачем?» — растерянно спрашивает Джованни. «Ему 10, на год меньше, чем Анджело. Худой, бледный, как и все воспитанники, он острижен наголо и от этого кажется совсем беззащитным. Мешковатая, не по росту форма подчеркивает щедушность его детской фигурки, в то время как крепыш Анджело выглядит в форменной тужурке настоящим воякой. Затем, продолжает наступать Анджело, докажи всем, что ты не размазня. Я никому и ничего не должен доказывать. Ой, глядите, он сейчас заплачет, как девчонка. В голосе Анджело слышатся злорадные нотки. А вот и не заплачу, почти с отчаянием кричит Джон, который и вправду начинает щипать глаза. Нет, не от слез, он это точно знает. От хлорки. Анджело смеется. Он увидел страх, мелькнувший в глазах Джованни, и чувствует свое превосходство. «Ага, испугался? Сейчас штаны наложишь!» «Нет, не испугался», — вдруг спокойно и твердо отвечает Джованни. «Он ни за что на свете не станет признаваться в своем страхе, особенно перед новыми товарищами, с которыми ему предстоит жить бок о бок не один год. А Анджело не унимается». В нем сидит жестокость уличного мальчишки, слишком рано узнавшего, почем фунт лиха. «Бей же, наконец, размазня!»